Ключом к таинствам Осириса является, по-моему, меланхолический плач египетских жнецов, год за годом, вплоть до завоевания Египта римлянами, оглашавший их родные поля и возвещавший о смерти бога хлеба, грубого прообраза Осириса. Аналогичные причитания раздавались на полях жатвы в Западной Азии. В произведениях древних они фигурируют под названием песнопений, но судя по структуре имен Лин и Манерас, состояли они всего лишь из нескольких слов, произносимых на одной протяжной ноте и слышных поэтому на значительном расстоянии. Звучные и протяжные кличи такого рода, одновременно издаваемые несколькими сильными голосами, производили, должно быть, потрясающее впечатление. И, конечно, не могли не привлечь внимание путника, до слуха которого они доносились. Эти многократно повторявшиеся звуки было, вероятно, довольно легко расслышать даже на большом расстоянии. Для уха грека, путешествовавшего по Азии и Египту, эти звуки, как правило, не заключали в себе никакого смысла, и он, естественно, мог принять их за имя человека – Манераса, Лина, Литьерса, Борма, к которым обращались жнецы. А если ему доводилось посетить за время своего путешествия несколько стран, например, Вифинию, Фригию, Финикию и Египет, во время сбора урожая, у него появлялась возможность сравнить жатвенные причитания разных народов. Из этого нетрудно уяснить себе, почему греки столь часто подмечали и сравнивали эти жатвенные возгласы. Будь это обычные песни, их нельзя было бы расслышать на столь значительном расстоянии, и они не могли бы привлечь внимание такого числа путешественников. Более того, даже если бы они достигли ушей путника, он не смог бы так отчетливо разобрать их слова. До недавнего времени аналогичные крики издавали жнецы в Девоншире при выполнении обряда, в точности напоминающего те, в которые, если мы не ошибаемся, уходит своими истоками культ Осириса. Вот в каких словах описывает эти вопли и эти обряды автор, живший в первой половине XIX века. На большинстве ферм на севере графства Девон по окончании уборки пшеницы у участников жатвы был в ходу обычай оплакивания шеи. Этот обычай соблюдают почти без исключения на всякой сколько-нибудь крупной ферме в этом районе. Вот как это выглядит. Кто-нибудь из стариков или вообще людей, хорошо знакомых с совершаемыми по такому случаю, по случаю жатвы последних колосьев пшеницы обрядами, обходит все копны и набирает небольшой пучок лучших колосьев. Он красиво раскладывает колосья и с большим искусством сплетает их. Эта-то плетенка и зовется пшеничной шеей или пшеничными колосьями. По окончании жатвы, жнецы, вязальщики снопов и женщины, по очереди отхлебнув из кувшина, становятся в круг. В центре круга человек стоит с шеей, которую он обнимает обеими руками. Сначала он наклоняется и опускает плетенку к земле, при этом все мужчины снимают шляпы и, держа их обеими руками, тоже дотрагиваются ими до земли. Затем все они, медленно выпрямляясь и поднимая руки со шляпами над головами, одновременно издают очень протяжный и гармоничный крик. Тоже проделывает человек с шеей. Это повторяется троекратно. После этого они также протяжно и медленно, с особой мелодичностью и чувством, трижды выкрикивают «Ви-йен, вэй-йен». Этот крик сопровождается теми же телодвижениями, что и предыдущий. Трижды повторив слова «шея» или «ви-йен» и «вэй-йен», все разражаются громким, радостным смехом, подбрасывают в воздух шляпы и кепки, выделывают антраша, а в иных случаях целуют девушек. Потом кто-то из участников хватает шею и со всех ног пускается к усадьбе, где у порога его ожидает доярка или кто-нибудь из женской прислуги с ведром воды наготове. Если человеку с шеей удается проникнуть в дом незамеченным, он получает право поцеловать девушку. Но в случае неудачи, девушка прокидывает ему на голову все содержимое ведра. Тихим осенним вечером оплакивание шеи на расстоянии производит чарующее впечатление, куда более приятное, чем крик турецкого муэдзина, приведший в такое восхищение лорда Байрона, который отдал ему предпочтение перед колокольным звоном в христианских храмах. Мне один или два раза довелось услышать это причитание в исполнении двух десятков мужских голосов, иногда к ним присоединялось равное число женских. Около 3 лет тому назад, когда шла уборка хлебов на возвышенных местах, ночью моего слуха достигли 6 или 7 плачей по шее. Хотя, насколько мне известно, некоторые из них раздавались на расстоянии более 4 миль. Тихим вечером их иногда можно было слышать на значительном расстоянии. Миссис Брей также вспоминает, как путешествуя по Девоншеру, она видела группу жнецов, образовавших кружок на возвышенности с поднятыми над головой серпами. Жнец, сидевший в центре, держал в руках пучок хлебных колосьев, перевязанных цветами. Жнецы трижды прокричали хором что-то вроде «Амак, амак, амак! We heaven, we heaven, we heaven!» Домой они возвращались в сопровождении женщин и детей с криками и пением. По замечанию слуги, сопровождавшего госпожу Брей, это было старинное народное гуляние в честь духа жатвы. «Арнак ви хевен», замечает госпожа Брей, на девоншерском наречии, очевидно, означает «шея у нас в руках». А вот еще одно сообщение, записанное в 1839 году в городе Труро. Так вот, когда в Хелигане скошены хлеба, местные крестьяне и служанки собираются перед домом. Последний сноп, который они приносят с собой, украшен лентами и цветами, а в одном месте перевязан так туго, что походит на шею. Пришедшие изо всей мочи кричат «Наша или моя сторона? Наша сторона!» После чего доярка передает шею старости. Взяв шею, он троекратно выкрикивает громким голосом «Она у меня! Она у меня! Она у меня!» Другой крестьянин не менее громко выкрикивает «Что это у тебя? Что это у тебя? Что это у тебя?» Первый отвечает «Шея, шея, шея». После этого все присутствующие принимаются истошно кричать. Эта церемония повторяется трижды. Прокричав с поразительной силой в последний раз, все отправлялись ужинать, плясать и распевать песни. Согласно другому сообщению, по окончании жатвы все выходили в поле, сплетали и перевязывали лентами шею, танцевали вокруг нее и тащили ее на общую кухню, где был накрыт стол к ужину. Слова были такие же, как в предыдущем сообщении. Да еще «Эй, эй, держи, лови! Поймал, поймал, поймал!» Шею подвешивали в сенях. Другой источник сообщает, что один из крестьян пулей летел с поля с последним снопом, а остальные преследовали его сосудами с водой и старались окатить сноп водой, прежде чем он достигнет амбара. Шеей духа хлеба в этих обычаях считается отдельный пучок колосьев, обычно это последний сноп, которому отсекают голову во время жатвы. Шеей или гусиной шеей жители графства Шропшир также называли последний клочок хлебных колосьев, оставшихся стоять посреди сжатого поля. Такие колосья сплетали между собой, и жнецы с расстояния 10-20 шагов бросали в них серпами. О том, кому удавалось срезать этот пучок, говорили, что он свернул шею гусю. Шею приносили жене фермера, который сохранял ее до следующего сбора урожая на счастье. Жители окрестностей города Треф говорили о человеке, сжавшем остаток хлеба, что он свернул шею козлу. В Фаслине, на реке Гарлах, в графстве Думбартон, остаток хлебных колосьев называли головой. В Аурихе, Восточная Фрисландия, о человеке, сжинающем последний сноп, говорят, что он отрезает заячий хвост. Жнецы во Франции, скашивая последний кусок поля, иногда выкрикивают такие слова: «Мы поймали кошку за хвост». В Бресе, Бургуне, последний сноп символизирует лисицу. По соседству с ним оставляют несжатым десяток другой колосьев в виде хвоста, и каждый жнец, отступая на несколько шагов назад, запускал в них серпом. Тот, кому удавалось подрезать колосья, отрезал лисий хвост, и в его честь все остальные выкрикивали слова «Шея, шея». Эти примеры не оставляют никакого места сомнениям относительно смысла девонширского и корнуэльского термина, применительно к последнему снопу. В хлебном видят человека или животное, поэтому последний сноп составляет часть его тела – шею, голову или хвост. В некоторых случаях остаток хлеба рассматривают как пуповину. Что же касается обыкновения девонширцев обдавать водой лицо, которое приносит шею, то перед нами один из многих видов дождевых чар. Параллельным этому обычаю в таинствах Осириса было окатывание водой изображения бога или его представителя.